Правильно, нельзя. А партизаны всюду фашистов бьют. Партизаны везде одинаковые. Не одинаковые, сказала Катя и поискала кого-то взглядом. Девушек отвели на базу. Все сведения, которые они собрали, полностью сходились с теми, что сообщили Силкин и Маханов. Заседланы кони, выслана вперед походная застава, наступила пора прощаться. Чего уж дальше скрывать? Екатерина тихо вскрикнула и повисла на шее Нигнимата. И молодой татарин приник к белорусской девушке, стал шептать ей что-то хорошее, утешающее. Отряд медленным шагом двинулся вперед. Маханов быстро его догнал. По пути разведчики остановились в одном из сел, жители которого время от времени бывали в Бресте. С их помощью Дроздов еще раз проверил данные о брестском гарнизоне. По дороге удалось установить также местонахождение довольно крупной бандеровской шайки под предводительством какого-то Хмурого. Как обычно, не забывали партизаны при встречах с населением и о своих обязанностях агитаторов-пропагандистов. Сразу после возвращения в Лисоград капитан Дроздов явился ко мне с подробным докладом. Из его сообщения впервые узнал я о циничной фразе Черкасского «Кривая еще не показывает». Одна лишь фраза, даже не законченная, а в ней весь человек, насквозь растленный, насквозь продажный, чудовищно подлый. Маханову и Силкину тоже пришлось служить в Руа. Но какая глубокая пропасть отделяет их помыслы и поступки от мерзких расчетов Черкасского, с кем выгодней быть. Маханов и Силкин оказались в Руа, чтобы сохранить свою жизнь не для себя, а для Родины, для борьбы с врагом. Они это доказали, бежав к партизанам при первой возможности, но и вынужденную, преследующую совершенно определенную цель свою службу у власовцев, они считали тяжелым преступлением и ценой собственной крови старались смыть это пятно. А Черкасский, убежденный изменник, мерзкий халуй гитлеровцев, готов был цинично торговать собой. Такому негодяю, конечно, выгоднее и дальше оставаться в стане врага, чтобы не показывала кривая. Ведь от советских людей, таким как он, нечего ждать, кроме позорной смерти. «Подготовьте радиограмму о Черкасском для генштаба», — сказал я Дроздову. «И еще одну туда же. В нее включите данные о гарнизоне Бреста и загрузке дорог. Как быть дальше с власовским полком, мы еще посмотрим». Примерно через неделю после возвращения разведчиков на заставу у Любешова явились три новых перебежчика. Те самые солдаты из взвода Маханова, которым отправлялась записка. Они рассказали, что дезертировать из полка к партизанам готовятся еще несколько групп, хотя побеги сопряжены с огромными трудностями. Как облегчить эти трудности? Не связаться ли нам теперь с командирами рот батальонов? Не попытаться ли выманить часть полка из Бреста ложной атакой какого-нибудь пригородного пункта? На сей счет были разные предложения. И вдруг во всей этой истории произошел неожиданный поворот. По агентурной цепочке пришла весть, что стоявший в Бресте полк власовцев расформирован, солдаты его отправлены обратно в концлагеря, а на охрану железнодорожного узла поставлены немцы. Радоваться нам или огорчаться? Мы радовались. Прежде всего подтвердилось, что власовское войско набирается в принудительном порядке, что среди солдат идет брожение, что очень многие из них не хотят воевать против Родины. Не менее отрадно и другое. На охрану Брестского узла брошен немецкий полк. Значит, он отвлечен от непосредственных боевых действий против Красной армии. Значит, на каком-то участке фронта вражеская оборона станет слабее. Путь Федора Силкина и Нигнимата Маханова в ряды партизан оказался необычным и тяжким, но это не поколебало их мужество. Смело, доблестно, не щадя себя, сражались они с врагом и здесь, в лесах Волыни. «Что с Махановым? Вернется ли в строй?» – спросил я Дроздова после боя за Несухое же. «Ранен на вылет в плечо. Вернется обязательно. Он еще повоюет». И я мысленно пожелал Нигнимату Маханову успешно воевать до часа полной нашей победы и встретиться после войны с белорусской девушкой Катей.